Глава 11. Кажется, взял все, что нужно. Томпсон Бойд оглядел предметы, лежащие в корзине для покупок, и направился к кассе. Как все-таки он любил скобяные лавки. Интересно, откуда такая любовь? Может, еще с тех времен, когда отец каждое воскресенье возил его в магазин недалеко от Амарилло, чтобы подобрать инструменты для мастерской, которая находилась в сарайчике за их трейлером. Или дело в том, что в скобяных лавках инструменты блестят новизной и всегда аккуратно разложены. Краски, клей, ленты — все по порядку. Всегда просто найти. Все на своих местах, как по инструкциям. Еще ему нравился терпкий запах удобрений, масел и растворителей, который трудно передать на словах, но который легко узнает всякий, кто когда-нибудь бывал в старом хозяйственном магазине. С инструментами Томпсон обращаться умел, и в этом была заслуга отца. Тот целый день работал на нефтепроводах, буровых вышках и нефтяных качалках, но немало времени проводил и с сыном, прививая ему любовь к труду, терпеливо обучая, как правильно использовать инструмент, делать замеры, чертить эскизы. Часы напролет Томпсон чинил сломанные вещи, учился превращать дерево, металл и пластик, предметы которых раньше не существовало. Вместе с отцом они ремонтировали грузовичок или трейлер, латали забор, изготавливали мебель, мастерили для матери и тети подарки, сигаретницу, скалку, стол для разделки мяса. «Неважно, сынок, делаешь ты что-то маленькое или большое», — учил его отец. «К каждой вещи подходить надо с одинаковым мастерством. Одно не может быть лучше или труднее другого. Все дело в порядке величины». Отец был хорошим учителем и гордился тем, что создал его сын. Харт Бойд умер, держа в руках сделанный сыном набор для чистки обуви и деревянную цепочку для ключей с головой индейца, на которой было выжжено слово «папа». Уроки мастерства, как оказалось, прошли не зря, ибо умение убивать — всего лишь умение. Химия или механика не сильно отличаются от плотничьего или малярного дела. Весь вопрос в порядке величины. У кассы он расплатился наличными, разумеется, поблагодарил продавца, руками в перчатках подхватил пакет и двинулся к выходу. Но, не дойдя до двери, остановился и стал разглядывать электрическую газонокосилку в желтых и зеленых тонах. Чем она его так привлекла? Наверное, мысли об отце напомнили ему то далекое время, когда по воскресеньям он косил траву за трейлером, где жила их семья, после чего шел домой и садился с отцом смотреть игру, а мать тем временем что-то пекла на кухне. Ему вспомнился сладковатый запах выхлопных газов, резкий, как выстрел, щелчок, когда лезвие попадает на камень, швыряя его высоко в воздух, и как от удара немеют руки. Так же, должно быть, немеет все тело, когда лежишь на земле, умирая от укуса гремучника. Подошел продавец и что-то сказал. Томпсон вздрогнул. «Простите?» «Могу дать хорошую скидку». Мужчина кивнул на газонокосилку. «Спасибо, не надо». Томпсон вышел на улицу, пытаясь понять, что на него нашло. Мелькнула тревожная мысль. Что, если дело вовсе не в детских воспоминаниях? Может, машинка просто похожа на маленькую гильотину? Эффективное орудие убийства? Нехорошая мысль. Но никуда от нее не денешься. А не менее. Едва слышно, насвистывая песенку из своей юности, Томпсон Бойд зашагал по улице, в одной руке держа сумку с покупками, в другой небольшой портфель, в котором лежали пистолет, дубинка и еще кое-какие орудия его ремесла. Он направлялся в маленькую Италию, где после закрытия вчерашней ярмарки полным ходом шла уборка улиц. Заметив сразу несколько патрульных машин, Томпсон насторожился. Двое полицейских о чем-то расспрашивали хозяев фруктового лотка, корейца и его жену. Что тут интересно произошло? Дойдя до телефона автомата, он еще раз проверил автоответчик. Сообщение о местонахождении Женевы пока не поступало. Впрочем, беспокоиться не о чем. Его информатор знает Гарлем как свои пять пальцев, так что это вопрос времени. Скоро Томпсону будет известно, в какую школу она ходит и где живет. Кроме того, ему есть чем заняться. Оставалось одно незавершенное дело, которое он начал планировать даже раньше, чем убийство Женевы Сеттл, к тому же не менее важное, а, пожалуй, даже и поважнее. Кстати, интересное совпадение. Оно тоже имело отношение к детям. У Джакса зазвонил сотовый. «Да, слушаю. Это Ральф». «Что, как оно?» Джаксу вдруг стало интересно, не стоит ли сейчас фараончик, привалившись спиной к какому-нибудь забору. «Поговорил с нашим общим другом?» Имелся в виду, конечно, Дейлайл Маршалл. «Ага. Ну и?» «Король граффити катит?» «Ага. Вот и славно. По делу что-нибудь есть?» «Да, я нашел то, что ты спрашивал. В смысле, подожди, не сейчас. Не хватало только обсуждать такое по сотовому. Он назвал Ральфу один из перекрестков на 116-й улице. Встретимся через 10 минут». Джакс отключился и зашагал к назначенному месту. Две женщины в длинных хламидах, сжимающие в руках потрепанные Библии, поспешили отойти в сторону. Джакс не обратил на их косые взгляды никакого внимания. Он шел неторопливо, прихрамывая на простреленную ногу, дымил сигаретой и наслаждался каждым глотком воздуха. Гарлем. Магазины, рестораны, уличные торговцы. Чем здесь только не торговали. Ткани из Западной Африки, египетские анки, корзины, маски, флаги. Силуэтные изображения членов Африканского национального конгресса. Черные, зеленые, желтые. Разнообразие постеров. Малкольм Икс, Мартин Лютер Кинг, Тина, Тупак, Бейонсе, Крис Рок, Шак. И множество портретов Джема Мастера Джея, выдающегося рэпера и диджея из группы Run DMC, которого несколько лет назад застрелил какой-то подонок. Воспоминания сыпались со всех сторон. Повернув голову, Джакс увидел закусочную. Ну надо же! Раньше в этом месте находился магазин хозтоваров. Здесь он в 15 совершил первое преступление, с которого и начал свой путь к известности. Потому что стащил не выпивку и не сигареты, не оружие и не деньги, а коробку первосортного крилона, который израсходовал в течение следующих суток, отягощая кражу умышленной порчи имущества. Прошелся с баллончиком по Бронксу и Манхэттену, оставляя на стенах фигурную надпись «Джакс 157». Следующие несколько лет Джакс бомбил свой тег где только мог. На эстакадах, мостах, путепроводах, на стенах и афишных досках, на магазинах, муниципальных и частных автобусах, жилых домах и офисных зданиях. Он даже сумел подписать «Рокфеллер-центр» аккурату золотой статуи, прежде чем два мордоворота охранника угостили его ударной дозой слезоточивого газа и ударами резиновых дубинок. 5 минут без чужого внимания и немного плоской поверхности. Вот все, что требовалось юному Алонсо Джаксону, чтобы появилась «Джакс 157». Сын разведенных родителей, он через силу доучивался в школе, терпеть не мог рутинной работы, постоянно попадал в неприятности и находил утешение только в писательстве. По единодушному мнению Кита Харинга, художественных галерей в Сохо и рекламных агентств, граффитисты были не художниками, а писателями-райтерами. Одно время он мотался с местной уличной бандой, но потом пересмотрел свой выбор. Как-то раз они тусовались на 140-й улице, когда из проезжавшей тачки открыли огонь. Пиф, паф, бах! И Джимми Стоун, который стоял рядом с ним, повалился на тротуар с двумя дырочками в виске. И все из-за граммового пакетика героина. Нафиг такая радость! И Джакс ушел из банды. В одиночку денег, конечно, много не срубишь, зато безопаснее. Если не считать случаев, когда пишешь теги на подвесном мосту или в вагоне метро на полном ходу. Об этом его подвиге слышали даже братки в тюрьме. Алонсо Джаксон, теперь уже навсегда ставший Джаксом, с головой погрузился в искусство. Начал с того, что просто бомбил свой тег по всему городу. Скоро ему стало ясно, что одним этим, даже если отметишься в каждом районе Нью-Йорка, выше желторотого выскочки в глазах настоящей королей граффити не поднимешься. Прогуливая уроки, подрабатывая в закусочных, чтобы было на что покупать краску, иногда просто воруя баллоны, он вскоре перешел к крупной форме и достиг мастерства в разрисовке вагона по высоте. В метро он бомбил на линии А. Тысячи приезжих попадали из аэропорта Кеннеди в город на поездах, на которых вместо «добро пожаловать в Большое Яблоко» значилась таинственная «Джакс-157». Когда Джаксу исполнился 21 год, он уже дважды разрисовал вагон по всей длине и вплотную подошел к тому, чтобы расписать целый поезд. Мечта любого короля граффити. Было на его счету и немало кусков. Джакс не раз пробовал объяснить, что значит кусок. Но все попытки неизменно сводились к словам, что это нечто большее. Такое, чего дух захватит, что у обдолбанного хлам наркомана, что у воротилы Соул-стрит. Уф, твою мать, вот это шедевр! Эх! Потрясные были деньки. Он, король граффити, в гуще самого мощного негритянского движения со времен Гарлемского ренессанса, имя которому хип-хоп. Ренессанс — это, конечно, здорово. Но Джакс видел его как явление, в первую очередь, интеллектуальное, идущее из головы. Хип-хоп, напротив, вырывался из самой души, рождался... Не в колледжах, не в писательских мансардах, а пробивался с улиц, шел от озлобленных подростков из разбитых семей, от тех, кто ходил по улицам, замусоренным шприцами и забрызганным кровью. Это был грубый крик тех, кому приходилось кричать, чтобы их услышали. В своих четырех проявлениях хип-хоп удовлетворял все запросы. Музыку создавали диджеи, поэзию — рэперы, танцами занимались брейк-дансеры. Изобразительное искусство, в которое Джакс вносил свою лепту, было представлено граффитистами. Да вот же! Он даже остановился, глядя на то место на 116-й, где раньше стоял дешевый универмаг. После знаменитого энергосбоя 1977-го и последовавшего за ним хаоса, магазин так и не восстановили. Вместо него возникло настоящее чудо — лучший в стране хип-хоп-клуб «Мир Гарлема». На каждом из трех этажей играли свою музыку — трансовую, радикальную, экспрессивную. Брейкеры откалывали финты. Диджеи крутили пласты, развлекая забитые под завязку танцполы. Рэперы объяснились любви к микрофонам, прокачивая акустическое пространство блатными речевками, которые бились в ритме реального сердца. Именно здесь, в мире Гарлема, состоялись первые поединки рэперов. Джаксу довелось увидеть один, считающийся самым известным, с участием Cold Crush Brothers и Fantastic Five. Мир Гарлема, конечно, давно исчез, как исчезли тысячи бомб и кусков, которые написал Джакс вместе с работами других легендарных райтеров. Да, многие оплакивали кончину хип-хопа, вытесненного рэперами-миллионерами, разъезжающими в хромированных хаммерах, говнюками вроде Bad Boys 2, белыми мальчиками из пригородов, айподами, интернетом с его MP3-серверами и спутниковым радио. Все это... Ага. Вот, кстати, живой пример. К обочине подкатил двухэтажный автобус с туристами. На борту красовалась надпись «Рэп и хип-хоп-туры. Мы покажем вам настоящий Гарлем». Пассажиры – пестрая смесь черных, белых и азиатов. До Джакса донеслись обрывки заученной речи водителя. А теперь мы поедем в ресторан, где можно отведать настоящую негритянскую кухню. Но Джаксу не было дела до того, что трубили пустозвоны о закате эпохи. Духовная суть Гарлема осталась нетронутой. Ее ничто не могло изменить. «Взять, к примеру, Коттон Клуб», — размышлял он. «Жемчужину джаза и свинга 20-х. Многие не знали, что вход туда открыт только для белых. Даже такому прославленному жителю Гарлема, как Уильям Кристофер Хэнди, одному из величайших композиторов всех времен, там давали отворот-поворот, несмотря на то, что в заведении исполнялась его музыка. Ну и что? Коттон-клуб сгинул, к чертовой матери. А Гарлем как был, так и остался. И будет всегда. Эпоха Ренессанса себя изжила. Хип-хоп изменился до неузнаваемости. Однако прямо сейчас на этих самых улицах зарождалось и набирало ход совершенно новое течение. Джаксу было интересно, во что оно со временем выльется. Сможет ли он увидеть все своими глазами? Ведь если что-то в деле с Женевой Сеттл пойдет не так, он просто не доживет до этого дня. В лучшем случае через сутки загремит обратно в тюрьму. «Приятного знакомства с негритянской кухней», — мысленно пожелал он туристам отъезжающего автобуса. Пройдя по улице еще несколько кварталов, Джакс наконец заметил Ральфа, который, ясное дело, стоял, привалившись спиной к какому-то зданию с заколоченными окнами. «Привет». «Ну как?» Джакс не остановился. «Куда это мы?» Ральф пристроился рядом, стараясь не отставать. «Хороший денек. Грех немного не прогуляться». «Чего хорошего? Холодина такая». «Ничего, шевели ногами, согреешься». Некоторое время они шли. Ральф о чем-то непрестанно стонал. Джакс его не слушал. Он остановился у лотка «Папайя Кинг», купил 4 хот-дога и 2 стаканчика сока, даже не поинтересовавшись у фараончика, голоден ли тот. Да будь он хоть вегетарианцем, или его наизнанку выворачивает от манго. Расплатившись, Джакс зашагал дальше по улицу, на ходу передав тощему его обед. «Погоди хавать, сейчас отойдем подальше». Он огляделся. Не заметив никакой слежки, быстрым шагом двинулся дальше. Ральф семенил рядом. «Ты мне не доверяешь?» «Ага». «С чего так вдруг?» «С того, что у тебя было время меня заложить». «Самый денек для пеших прогулок», — ответил Ральф и быстро отхватил кусочек хот-дога. Пройдя еще с полквартала, Джак свернул в пустынный переулок и через несколько шагов остановился. Ральф тут же припал спиной к металлической ограде напротив какого-то городского особняка. Джакс съел хот-доги и запил их манговым соком. Ральф расправился со своей порцией. Двое мойщиков окон или рабочие соседней стройки на обеденном перерыве. Ничего подозрительного. «А хот-доги у них что надо», — прокомментировал Ральф. Покончив с сосисками, Джакс вытер руки о куртку и обыскал Ральфа, сверху донизу прохлопав его по одежде. «Похоже, все чисто, жучков нет. Теперь давай по делу. Что ты там для меня нашел?» «Девчонку. Сеттл. Учится в школе Лэнгстона Хьюза. Знаешь такую?» «Знаю, знаю. Она сейчас там?» «Понятия не имею. Ты спрашивал только где, никогда. Но ребята на квартале еще кое-что сказали». «Снова это на квартале». «Говорят, ее ни на шаг не отпускают одну, держат на поводке». «Кто? Копы?» «Хотя глупый вопрос». «Конечно, копы пасут». «Похоже на то». Джакс допил сок. «И второе?» Ральф вопросительно поднял брови. «То, о чем я просил». «А, ну да». Фараончик огляделся, затем вынул из кармана бумажный пакет и сунул его Джаксу. На ощупь это был небольшой автоматический пистолет. «Отлично. Самое то». На дне пакета, позвякивая, перекатывались запасные патроны. «Ну и?» — осторожно осведомился Ральф. «Ну и?» Джакс достал из кармана деньги, отсчитал несколько бумажек и передал Ральфу. Затем наклонился поближе. В нос ударил запах пива, лука и манго. «Так вот, наша сделка состоялась. Если я узнаю, что ты кому-то про нее вякнул, я тебя отыщу и порву от ушей и до самой жопы. Можешь спросить у Делайла. Он тебе скажет, что меня лучше не злить». «Усек?» «Так точно, сэр», — едва слышно пробормотал Ральф стаканчику с соком. «А теперь вали отсюда, вон туда, и не оглядывайся». Сам Джакс двинулся в противоположную сторону, на 116-ю улицу, где смешался с потоком спешащим по магазинам людей. Он шел, низко опустив голову, но, несмотря на хромоту, довольно быстро, хотя и не настолько, чтобы привлекать внимание. Чуть дальше по улице, напротив места, где некогда находился мир Гарлема, скрипя тормозами, остановился очередной автобус с туристами. Из салона сочился жиденький рэп. Однако кровавому королю граффити было не досуг размышлять о судьбах Гарлема и хип-хопа, как и о собственном уголовном прошлом. Пистолетом он обзавелся, знал, где найти девчонку. Все его мысли сосредоточились на том, сколько времени займет дорога до школы Лэнгстона Хьюза.